Глава 31. Моя начальница сидела за рабочим столом, поджав губы и раздраженно прищурившись. Прежде чем заговорить, она долго распихивала по ящикам и полкам стопки бумаг, поправляла на столе письменные принадлежности и табличку с надписью «Доктор Марджери С. Уильямс, директор». Затем начинала делать все это снова, стараясь при этом на меня не смотреть. «Елена, что это такое, черт побери?» Наконец не выдержала она и постучала ногтем по обложке моей синей книги, в которой я написала заглавными буквами одну единственную фразу. «Мне все равно». Написала так крупно, что заняла этими тремя словами всю страницу. Мне нечего было ей ответить. Собственно, ответ я уже написала. «У тебя какие-то проблемы? Что-то в семье? Дома-то у тебя все в порядке?» Теперь доктор Уильямс заговорила гораздо мягче, хотя мягкость в устах директоров серебряных школ — понятие относительное. «И нет, и да», — сказала я, решив не упоминать внезапного перевода Фредди в государственную школу номер 46. «Дома у нас все хорошо. Просто сегодня у меня был плохой день». Марджери быстро и внимательно посмотрела на меня. «А у меня такое ощущение, словно у тебя был плохой год, Елена. Не самый разумный поступок в день тестирования. А теперь и я оказалась в дерьмовом положении». Мне всегда нравилась доктор Уильямс. Но в данный момент мне хотелось посоветовать ей несколько пересмотреть смысл, который она вкладывает в выражение «дерьмовое положение». Однако я ничего не сказала и просто сидела, неподвижная как камень, бессильно уронив руки на колени. Затем, искоса глянув на настенные часы, поняла, что сейчас-то и произойдет самое главное. И действительно, словно по сигналу, в кабинет в сопровождении секретарши вошел тот светловолосый курьер, которого я поймала в парке. Теперь он был весь в поту, несмотря на холодную осеннюю погоду. Спандекс и лайкра прилипли к разгоряченному телу. От постоянной носки его одежда уже изрядно обтрепалась. Этот парень прибыл буквально минуту в минуту. По-моему, FedEx следовало бы отказаться от своего воздушного флота и пользоваться исключительно услугами курьеров-велосипедистов. На меня курьер даже не взглянул. Еще бы, ведь мы же с ним никогда не встречались. Доктор Уильямс подписала его накладную, и он тут же ушел. «А ты, Елена, задержись еще на пару секунд». Доктор Уильямс ловко подсунула под клапан конверта нож для разрезания бумаги. Звук был совсем слабый, но мне он показался оглушительным. Примерно таким мог бы быть скрип ворот на входе в ад. Я затаила дыхание. Вот сейчас Марджери прочтет директиву, которую я собственноручно состряпала сегодня утром. «О, Господи!» — вырвалось у нее. И она снова принялась вчитываться в текст послания. А затем и в третий раз. И мне казалось, что я вместе с ней читаю письмо, присланное Малкольмом. «Осуществить незамедлительно в связи с новой действующей политикой. Любого преподавателя, сдавшего ежемесячный Q-тест ниже положенного уровня, следует сразу же направлять в одну из государственных школ, поскольку там наблюдается острая нехватка учителей. В данный момент вам, как директору Серебряной школы имени Давинпорта, предписывается перевести всех тех, кто не сумел должным образом сдать последний тест, в государственную школу номер 46. Подпись. Малкольм Фэрчайлд, доктор философии, заместитель министра образования США и так далее и тому подобное. Вот и все. Я снова вздохнула с огромным облегчением. «Мне очень жаль, Елена». Доктор Уильямс отложила письмо в сторону и повернулась к своему компьютеру. Судя по ее сокрушенному тону, ей и впрямь было жаль. Она что-то быстро набирала на клавиатуре, буквы, номера, коды, и продолжала разговаривать со мной. «Тут кое-какие перемены произошли. Всего несколько минут назад я была ужасно расстроена тем, что придется отправить тебя в зеленую школу». Я изобразила полнейшее непонимание. Она вздохнула и все ее тело, обычно такое напряженное, сосредоточенное и полное жизни, словно вздохнуло с нею вместе. Увы, теперь это невозможно. Значит, я остаюсь здесь? Нет. Осторожней, Эл, не торопи события, не то она что-нибудь заподозрит. Я не понимаю, Марджери. Серебряная школа, зеленая школа. Выбор не так уж велик. Ты ведь не хочешь сказать, что мне придется в какое-то другое место отправиться? Доктор Уильямс промолчала. Принтер слева от меня выплюнул две копии какого-то формуляра, и она все же заставила себя встать и взять эти бумаги. Бедная Марджери. Она так терла глаза, словно они отказывались читать эти бесконечные директивы, формуляры, экзаменационные брошюры, которые во множестве поступали директору столь элитного учебного заведения. Бегло просмотрев текст, она один формуляр оставила себе, а второй протянула мне. И все-таки это неправильно. Она снова взяла в руки письмо Малкольма. Какая-то новая политика. Тебя переводят в государственную школу, Елена. Она быстро посмотрела, какой номер указан в формуляре. Это школа номер 46. В Канзасе. Твои идентификационные документы и инструкции курьер привезет, видимо, вечером. За те годы, что я проработала под началом Марджери Уильямс, я ни разу не видела ее такой растерянной. Я ни разу не слышала, чтобы у нее дрогнул голос. Не видела, чтобы она пришла в замешательство. Не сумела подобрать нужные слова. Марджери — женщина жесткая. Справедливая, но жесткая. По-моему, подобные свойства характера попросту встроены в тот шаблон, по которому назначают директоров подобных учебных заведений. Когда она накрыла мою руку своей ладонью и снова сказала, что ей ужасно жаль, я просто не знала, как мне на это реагировать. «Мне нужна твоя серебряная карта, Елена». «Хорошо». Я отдала ей карту. Повернулась и вышла из кабинета. Я еще не знала, что со мной случится в ближайшие 48 часов. Во всяком случае, точно сказать бы не смогла. Зато я с ясностью гениального медиума могла предсказать, что произойдет сегодня вечером, когда к нам домой доставят мою новую желтую ID-карту. Да Малкольму просто крышу снесет. Но мне и это было совершенно безразлично. Настолько безразлично, что я смеялась все время, пока шла к машине. Хотя из окна директорского кабинета это, должно быть, выглядело так, словно я плачу.